и так со многими чудесными средствами. Триумфальное шествие глюкокортикоидных препаратов вскоре было приостановлено все нараставшей лавиной сообщений о различных побочных эффектах, приведших в ряде случаев даже к гибели больных. Еще страшнее оказались последствия тератогенного действия снотворного талидомида, кантергана. Раз даже отмеченные всемирным признанием препараты оказались такими опасными и причинили немало бедствий, то не следует ли из этого, что нужно отказаться от употребления лекарств? Призывы к отказу от использования фармакологических средств уже раздавались в середине прошлого столетия, когда благодаря антисептике, а затем асептике, стала невиданными темпами развиваться хирургия, в то время как многие традиционные снадобья не оправдывали возлагавшиеся на них надежды. Однако и тогда полностью от лекарств не отказались, ибо это означало бы выплеснуть младенца вместе с водой. Известный французский клиницист Юшар к концу XIX века написал книгу под знаменательным названием «Фармакология в 20 средствах», в которой признал заслуживающими доверия лишь столь немногочисленное количество препаратов. Такое отношение к лекарствам в истории медицины снискало название терапевтического нигилизма. В наше время, когда мы имеем в своем распоряжении целый ряд весьма эффективных лекарственных средств и значительно глубже представляем себе механизм их действия, такое отношение к лекарственным препаратам не имеет реального основания. Что же делать? Надо всеми силами и мерами утверждать лечение безопасности. В нашей стране для этого есть все возможности. Подавляющее большинство, примерно 3/4 всех лекарственных средств, которые мы в настоящее время употребляем, внедрены в медицинскую практику после запуска в производство бензилпенициллина, то есть примерно в течение последних 40 лет. Это значит, что они были внедрены на основании самых серьезных научно-экспериментальных и клинико-фармакологических исследований, которые у нас ведутся в специальных научно-исследовательских институтах и ведущих клиниках. Остальные медикаменты, пришедшие в медицинскую практику раньше, подверглись за это 40-летие дотошной проверке, на основании которой отнюдь не всем им продлили пропуск для применения в лечебной практике советского здравоохранения. У нас ни одно лекарственное средство, и вновь предлагаемое, и издавна употребляемое, и отечественного производства, и импортное, не может применяться в лечебном деле без разрешения специального фармакологического комитета Министерства здравоохранения СССР. И потому мы уверены, что для охраны здоровья и его восстановления наша медицинская служба оснащена доподлинно действенными лекарственными препаратами. Однако каждый из нас должен четко понимать, что лекарства лишь помогают организму справиться с недугом, поощряя или попридерживая деятельность его собственных определенных веществ, лекарств внутри нас, воздействуя на механизмы нервной, гормональной или другого вида регуляции соответствующих процессов. Лекарства, проникая в организм, выступают в нем не в роли чудотворного реформатора, а лишь пособника. Примерами лекарственного вмешательства в регуляционные процессы нейрорефлекторного характера может быть действие валидола, а нейрогормонального – эффекты глюкокортикоидных препаратов. Порой цепь неблагоприятного развития событий выстраивается, как в старинной английской песенке-притче. Кузнец плохо забил гвоздь на подкове коня. Конь, в решающей битву схватки, потерял подкову и споткнулся. Сражавшийся на нем король пал, и разбитая рать была обращена в бегство. Лечение должно проводиться с соблюдением всех требований безопасности. Для этого оно должно быть профессионально обоснованным, комплексным, не исключительно и даже не обязательно лекарственным. Если же в комплекс включается медикамент, то необходимо учитывать степень, в какой он мобилизует или подавляет лекарство внутри нас, и, соответственно, подобрать дозирование. Нельзя забывать и о наличии возможного яда внутри нас, аллергии в отношении к данному лекарству. Лекарство и человек — это вы и лекарство.